журавли. И сказал сатана: «Нет, не убитым будешь ты, а опозоренным на все века, только опозоренным и больно опозоренным, мой милый». И велел своим слугам взять журавлиного барона, обнажить догола и высечь розгами. Нет духа более гонимого и опозоренного, чем он. Это дух падший. И как бы бьют его розгами и смеются над ним. И возмущались ангелы, видя высшего духа в таком унижении, небывалом позоре. Он же сказал: «Вашего чина я не посрамлю, и сияния вашего я не ношу, и никто меня не знает. За что же осудили меня?» И когда изнемогает от издевательства над ним, опускает голову в прах. Тогда разрывается синева, и точно луна проливается водопадом. Разверзается синева небес, словно водопадом не зринулась луна. Падает на землю архангел быстрый и крылатый, и поднимает его из праха, и восклицает небо: «Слава!» И смотрит, меж изумленных звезд летают они. Держит его дух на руках, как будто больное дитя, и ликуют о славе высших, вестник сверкающий, подняв сияние. И смущались внизу и спрашивали: «Как же воплощенный глазами и видит?» И воскликнули звезды: «Это человек! Как же он видит это?» И защищали его возвышенные, закрывая крыльями. И просил архангела не вводить его в горницы Христа, а оставлять его у порога дверей, не вводя у подножья дверей. Наутро прилетел к ней сын, и мать спросила: «Правда ли все, что рассказал мне дух? Вот что он про тебя рассказал. Не могу отрицать этого свидетельства, но многое мне не хотелось бы, чтобы ты сейчас слышала. Ее же это все очень занимало. Ей же казалось очень заманчивым и очень льстило ее самолюбию, что такие странные и громадные духи с ней разговаривают». Сновидение. Они встали в сердце березы, и ветви дерева расходились кругом, как сияние. И она узнала, что смысл дерева – сердце и сияние. Сердце соединено с глубиной земли, а ветви – принадлежат солнцу и воздуху, то есть небу. Корни повторяют под землей опрокинутое сияние короны, и в этом громадное значение для темной земли. Отражение в воде действует так же. Кроме того, у дерева еще тысячи смыслов, но они ей еще не открыты. Земля, земля, сердце тебе отданное навеки прими. Земля, униженная, по тебе возят и ходят, и ты кроткая. Кланялся рыцарь, изогнувшись, кланялся рыцарь, лбом касался земли. Прилипли ко лбу песчинки, и хохол, как у замухрышки, смеялся. Присорена земля была с огородов навозом, на грядах черных, мерзлых торчали кочерышки капусты. Спина рыцаря была дугой, костлявой, и колени на мерзлой земле довольно неуместны. в отверстой мерзлой выси, над ним иступленно молилась колокольня, напоминая своим взглядом собой бирюзовое небо. Проезжали мужики, над обиженным смиренным хохотали, над согнутой смешною спиною рыцаря хохотали, и по делам ему, конечно. Так над рыцарем поиздевались-таки чернь, так над странной моей фигурой издевалась, милая мне, чернь. Маменька, моя милая маменька, а мы любить будем, а мы верить будем, пока не пройдет огонь наш. Потому из портерской его вытолкнули и поддали ему сзади. А насмешливые духи хохотали и кричали им в уши: «У бедного рыцаря шея длинная, у него рубашка рваная, ха, рваная, и тело дворянское видно. Рыцари, вы голодны после корки черного хлеба, хи-хи-хи, баронское тело, вы нам не пара». Не будь брезглив. Брезгливость – последствия презрения и неприязни к существующему, чуждому тебе, а также трусость. Будьте доблестны, рыцари, и вы будете чисты. «Я виновата перед Богом и перед людьми, — говорит госпожа Эльза, — перед Богом и перед людьми. Там, где-то, куда я не могу уже пройти, живет человек, которого определено мне было любить, и он напрасно ждет меня. И я не умею любить его так, чтобы он пришел. Я знаю, что ему холодно, и никто не даст ему шаль одеть плечи. Зачем им, мне, одевать плечи одинокого человека, которого душа далеко?» На Новый год стояли на столе белые нарциссы. Из каждой звезды будто поднималось белое чистое пламя. И вышел из них и стал среди комнаты юный, как весенние цветы, и улыбнулся кроткий, пламенный. И когда увидела ясно его руки, она заплакала от счастья и печали, и она не посмела к нему обратиться, а он говорил: «Мама». Он ей сказал: «Мать моя». В Новый год принесли матери цветы, хрупкие белые цикламены, невинные, точно небесные ягнята, и в нежных стеблях вдруг дыхание юношеской чистоты полыхнуло от земли и луковиц и проникло ее любовью, как солнечный луч, и проникло ее весной, вознеслось, как облако: «Сын мой, ликующий, о тебе упование». Она сидела и вышивала в пяльцах голубым бисером нежные башни и светлые небосклоны за городами. Но бисер катился, похож на слезы. Входит рыцарь и говорит: «Маменька, вот вы опять печальная». А она, встрепенувшись: «Я ждала тебя, как свою радость. Вот ты пришел, и я утешилась». Но он все-таки отвечает, затуманясь: «Мать моя». И он загрустил и поник нежной головой: «Мама, мама, более 12 раз родила ты меня, и до сих пор не умеешь меня понять. И, опустив милые глаза, стал молиться, потому что был печален. Зачем ты рождался 12 раз? Когда это было? У меня было 12 приближений, но ты пропустила часы стражи. Мать, мать моя, и больше я ничего не могу об этом сказать. Если я столько раз уже мать твоя, воскликнула Эльза в слезах, зачем ты часто так называешь меня госпожой и так редко матерью? Он посмотрел на нее с надрывающей нежностью. Я боюсь, чтобы ты не вспомнила больше, чем позволено человеку. Ты еще слаба, и я боюсь, чтобы ты не подумала так же, что родила духа. Но дух только сам может рождать себя. Он вечен. Дух от духа рождается. И счастлива плоть в себе духа принявшая. Через духа и плоть станет бессмертной. А ты безмерно счастлива, но ты сама этого не знаешь, и потому ты опять плачешь. Она не решала спросить его, о каком счастье он говорит, но от какого-то смутного трепета у нее остановились слезы. Ночь уходила, яснели пространства между вершинами, и пора было ему, а они почти не в состоянии были расстаться. Так они любили друг друга и, взявшись за руки, плакали и смеялись. Дух сидел вместе с матерью своей, и читали они Евангелие Страшного Суда. Она спросила, как это будет, что в мгновение изменимся? Он же ответил, сохнут и нагреваются сырые щепки долго, а вспыхивают в один миг, так как думал, что она сомневается о времени. Но она молчала, поникшая, и он посмотрел на нее сукоризной. В благодати заключена сила сил. А ты спрашиваешь, но я сказал посвященным, держите врата неба открытыми, чтобы прониклось все и было готовым, и чтобы плоть стала прозрачной у многих. Во вторник до 12 часов пошел он с матерью гулять в пригороде. Там были деревья. Он подошел к немного искривленной березе и вошел в нее. Но не только он стал деревом, дерево стало им. И она увидела долговязый и жалостно благой изгиб его стана в дереве, и верхние ветки взмахнулись его вихрами и передались небу, радостному и светлому, как его глаза. И в небе она увидела то, что вызывает на глаза слезы счастья, хотя и не видела ни видения, ни знака, ни лица, а только березу, отдавшую голые ветки небу. И небо светлое, розовое и радостное в прозрачности. И больше ничего. Потом он вышел из дерева, как бы наклонился к ней из воздуха, мерцая глазами добра. И она ощутила боль в груди, точно ее пронзили. Но дерево так и осталось растроганным и благословенным. После этого она еще часто видела, как он входил в облака и в животных, в деревья, цветы и метелки трав, независимо от их величины, и всегда было слезное просветление вещи. Однажды она шла по дороге, и он стал поверху сада входить поочередно во все верхушки, так что для нее осветился весь склон неба и стал сиять его душой, как невыразимым светом, так что она должна была отвести глаза и опустить их, иначе у нее было бы больно в груди и сжимало сердце. И привыкла она понимать един дух во всех вещах. Она была до того счастлива, что ничему не удивлялась. Он стоял рядом с высокой белой башней, был с нее ростом, и мать не удивлялась. Он становился у ее маленького светлого креста из белой березы и был с нее ростом, величиной в половину локтя, и она не удивлялась. Прислуга зажигала у себя перед образом огонек в синем стаканчике. Он входил в стаканчик, превращался в огонек, трепетал и радовался на краю хрустального цветка. И она радовалась вместе с ним и думала только: огонек цветет в хрустальной чашечке. Это вещи святые. Свет и добро очень плавкие. Они воплощаются во все: печаль в радость, облако в любовь, любовь в сияние воды, и поэтому они всемогущи. Переплавилась любовь в облако и сияет призывом. Строилась по соседству новая улица, названная потому, и они пошли посмотреть ее. Дома там воздвигались высокие, многоэтажные, и, проходя мимо нового дома, Элиза подумала: слишком все полировано, холодно, блестяще и отшлифовано, точно по линейке. В такой подъезд, если забежит бездомное животное или забредет лохматый ребенок, с каким ожесточением его прогонят от этой чистоты. Мне милее грязные дома, где убожие, и пустыри, где кривые кустики ютятся. А сын говорит ей: часто дома здесь делаются тюрьмами и местами бойни. Когда увидишь строящийся дом, непременно желай ему мира и света тем, кто поселится в нем. Даже если этот дом тяжел тебе, старайся верить. Но если увидишь дом радости, радуйся. И шли легкие мимо стен и дверей, никем не узнанные, и милые, не желающие, и веяли светом и миром на постройки, на двери, на заборы, на закоулки, и всюду, где ютилась испуганная жизнь. И случилось, что когда вышел на улицу постоять, против их ворот мучилась лошадь и не могла сдвинуть воза. А он протянул руку к возу и сдвинулся по ровному месту, как под гору. Мать видела и вечером, радуясь, стала рассказывать людям светлой горницы: вот как мой сыночек лошадь пожалел и избавил. Осуждали его, что нарушил таинство плоти. Доколе душа воплощена, должна претерпеть, не наше право освобождать от страданий. Страдания даются для очищения. Он же сказал: что сомневаетесь, жестокие, потому не умеющие радоваться? Завет Христа не зовите страданием, а зовите радостью. Не одно дано таинство плоти, но и таинство духа. Я нарушитель, но не потому это делаю, что не почитаю таинство плоти, но потому, что почитаю еще выше таинство сошествия Святого Духа. Приходит время разрешения уз. Им же показались слова его дерзкими, и все разошлись, сердясь, смущаясь, сомневаясь и осуждая его.